Багдад, штаб группы армий Африка, этот же день. Фельдмаршал Эрвин Роммель совершенно не был романтиком. Конечно, очень трудно найти романтичного германского фельдмаршала, но эта дыра, именуемая Багдадом, была способна вызвать отвращение даже у восторженного почитателя «Тысячи и одной ночи». Восточные тайны, экзотика, память древних сражений, огромная куча глиняных лачуг, лепящихся друг к другу без всякого порядка, населенных оборванцами самого жуткого вида. Грязная вода, от которой в войсках повальный понос, жуткая вонь, поскольку о канализации тут и не слышали, и крайняя антисанитария с кучей самых разных заболеваний. Но лишь посольские кварталы, где сейчас расположился штаб, имели некоторое сходство с цивилизацией. Этой области бы энергичного гауляйтера, который согнал этих дикарей в кучу, разбил на рабочие бригады, выдал ломы и лопаты и заставил снести к чертям эти тысячелетние руины, помнящие, наверное, еще пророка Мухаммеда, и построить взамен нормальный европейский город, какими были Дар-эс-Салам или Циндао, с правильными линиями улиц, мостовыми и фонарями. Подданные Великой Германии должны работать на ее благо, а не прохлаждаться без дела. Ладно, хоть в спину не стреляют. Пока. На коммуникациях уже творится черт знает что. Эта банда головорезов, именуемая арабским легионом. О, да, сам Насер и его заместитель Саддат готовы ползать на брюхе перед мощью рейха. Но не все в их власти. Быть человеком при оружии и мундире в этих местах считается много почетнее, чем просто крестьянином. Но когда до туземцев доходит, что служба не так проста, вполне и убить могут, то они бегут при первом же случае, а желая сохранить свой статус человека с ружьем, отнюдь не спешат вернуться домой, а сбиваются в шайки, промышляющие грабежом всего, что плохо лежит. Конечно, грабят в основном местное население, но это тоже плохо. Во-первых, вопиющий беспорядок на территории. Во-вторых, с ограбленных уже невозможно взять никакой повинности или налога, не приходится везти из Фатерлянда то, что можно было бы изыскать на месте. Но и интендантам, и колоннам снабжения приходится давать охрану. Было уже несколько случаев. И прикажи завтра расстрелять Насера, лучше не станет. Напротив, разбегутся все. Единственное приятное исключение — это дивизия «Саладин» под командой Долля. И то потому, что там офицеры, унтер-офицеры и даже некоторые наиболее боеспособные подразделения целиком — это русские инсургенты, калмыки, казаки, крымские татары, арабы лишь среди рядового состава, причем настолько отпетые, что им даже на своего Аллаха и его Коран глубоко плевать. Конечно, на настоящем фронте от этих диких наездников было бы мало пользы, но здесь, в Египте, Сирии, Ираке, саладины показали себя просто незаменимыми в дальних рейдах, разведке, диверсиях, лихих кавалерийских налетах, соответствуя этому театру боевых действий даже больше, чем немецкая мотопехота и танки, поскольку, как заявил начальник тыла, если с горючим дело еще как-то наладилось, то с запчастями и техобслуживанием совсем катастрофа. Еще одно наступление, и половину боевых и транспортных машин можно ставить на прикол. Так что саладины стали главной, пока не ударной, но маневренной силой группы армии Африка. Они же, кстати, ловят и дезертиров, отчего весь арабский легион люто их ненавидит. Уже было несколько случаев драк с резней и стрельбой, причем у арабов был подавляющий численный перевес. Зато у дойче казакен спайка, злоба и боевитость. А кроме того, поддержка собственно немецких частей, командования и полевой жандармерии. В общем, настроение было мерзейшим. Ничто так не разлагает армию, как вынужденное безделье. Еще полководцам Древнего Рима было известно, что солдат должен быть всегда чем-то занят. Но вы пробовали устроить строевое учение при 40-градусной жаре и заниматься саперными работами, сооружая линию обороны, тоже не имело смысла по причине отсутствия организованного противника. На северо- и северо-западе были турки, сомнительный, но пока союзник. На западе сирийская пустыня, за ней Ливан и Палестина, собственный тыл. На юге те же турки гоняли по пустыне диких бедуинов, приводя их к покорности. На востоке был Иран, где за исключением небольшого пятачка, называемого Хузестаном, дальше от границы вставали сплошные горы, за которыми тянулись до Индии сотни километров каменистой пустыни. Там были и англичане, но наступать туда парой танковых дивизий было невозможно. Хотя Саладин уже успели отметиться и там, и даже приводили пленных. И потому фельдмаршал Роммель сидел на террасе и пил красное вино. Он был не один, перед ним сидел человек с погонами всего лишь полковника. Но ведь мы сейчас не в строю, господа. А боевое товарищество, да еще в действующей армии, значит очень много. К тому же фельдмаршалу было далеко не все равно, что передаст этот полковник своим друзьям, когда вернется в Берлин. Это так странно, Клаус, видеть победу, но чувствовать себя потерпевшим поражение. — О чем вы, герр фельдмаршал? — удивился полковник Штауфенберг. Или сделал вид, что удивился. — Бросьте, мы сейчас без посторонних глаз и ушей. Об общем положении рейха. Год назад мы рвались через проход Эль-Аламейна, страстно желая победить. И вот наше желание сбылось. Мы взяли Каир и весь Египет, и Сирию, и Ирак. Мы прошли туда, где не ступал еще сапог германского солдата. И я не знаю, как оправиться после Британской империи. В Индии японцы добивают остатки англичан, в то время как другой наш союзник, Дуче, вообразивший себя новым Цезарем, ведет свои легионы по Африке и заявляет, что остановится лишь в Кейптауне. Причем этим потомкам римлян каким-то образом удалось еще держать громкую морскую победу. Будь эта война сама по себе, мы могли бы гордиться, что победили. Но сколько буду строить все наши победы здесь, когда русские подступят к Берлину? Вы думаете, положение на Востоке настолько тяжелое? Показалось Роммелю или нет, что полковник спросил это с каким-то особым интересом. Южный фланг Восточного фронта разгромлен, центр разгромлен, северный фланг окружен, его положение безнадежно, — начал перечислять фельдмаршал. Если это не тяжелое положение, тогда что? Нам говорят, что Германия еще сможет набрать новую армию. Кто думает так, не понимает, что победоносную армию надо растить. Заявляю авторитетно, что наша армия образца сентября 39-го не смогла бы за 2 месяца бросить на колени Францию, если бы не познала успех в Польше. А марш германских войск по Парижу в 40-м сделал вермахт силой, способной покорить весь мир. И где те ветераны, узнавшие вкус победы не только солдаты, но и опытные командиры и штабы. Они остались в русских снегах, лесах и болотах, и заменить их некем. Наш фюрер теперь гонит на фронт мерзавцев со всей Европы и даже уголовных преступников из тюрем. Толпа, сколь угодно большая и вооруженная до зубов, это еще не армия. Кто сомневается, взгляните на арабский легион. Оснастите их полностью и представьте в настоящем бою против даже одной нашей или русской дивизии. Вы сомневаетесь в результате? А как же русские? Ведь у них было практически такое же положение в 41-м году, когда мы стояли под Москвой. К сожалению или к счастью, Клаус, я не был на русском фронте. Но потому что слышал, у русских, во-первых, было просто больше людей. Во-вторых, их потери первого года войны пришлись на слабо обученное мясо, за которое нам, однако, пришлось платить жизнями ветеранов. Но если русские, как оказалось, быстро учатся воевать, то нам свои, даже меньшие потери оказалось восполнить нечем. Теперь же, в лучшем случае, мы сумеем устроить контрнаступление, подобное московскому, уж если такое удалось полякам в 20-м. Но вот где мы возьмем силы на свой Сталинград? И что останется после против англичан и американцев, которые в своей привычной манере копят силы на островах, чтобы вмешаться, когда будут делить победу? Да у нас просто нет таких мобилизационных резервов, как у их коалиции. А как же наш возможный удар через Кавказ? Роммель только поморщился. Вы верите, что мы сейчас дойдем отсюда до Москвы? В это еще можно было бы поверить. Ударь Гудериан нам навстречу от Орла. Вот только русские съели его легендарную вторую танковую, не сильно при том утомившись. Отсутствие нам приказов из Берлина — лучшее доказательство неосуществимости этого плана в сложившихся условиях. В лучшем случае мы отвлечем с основного фронта несколько корпусов, а затем нас раздавят. Исход войны решится не здесь. То есть... «Вы считаете, что поражение неизбежно?» — неуверенно спросил полковник. «Я считаю, что если наша армия вдруг чудесным образом не станет больше, или армия врагов таким же чудом не станет меньше, то все кончится так же, как в прошлую Великую войну, если не хуже», — мрачно усмехнулся Роммель. «И я не надеюсь на чудеса, пока что все наоборот. Наших солдат становится все меньше, союзники предают нас один за другим, а силы противника только растут. И что еще страшнее, русские превосходят нас качеством. Вот не притворяйтесь, что вы не слышали о новых русских танках и самолетах, которым нам просто нечего противопоставить. Или вы верите, что европейское быдло будет умирать за Германию так же, как русские стояли насмерть под Сталинградом? — А что бы вы сделали на месте фюрера? — неожиданно поинтересовался Штауфенберг. Роммель бросил на собеседника внимательный взгляд. — К счастью, я всего лишь простой фельдмаршал. И, признаюсь, мне совсем не хочется оказаться на месте фюрера. Однако, если я не ошибаюсь, насчет соотношения сил наших и противника, а мне хотелось бы ошибаться, наиболее выгодной для Германии была бы попытка заключения мира, если не полного, то хотя бы сепаратного. С кем? С любой из сторон. Конечно, чисто теоретически с русскими было бы выгоднее. Отдать им Польшу, Румынию, Словакию, да хоть даже контрибуцию заплатить, но сохранить все, что мы завоевали у англичан. И не только мы. Отчего фюрер не настаивает на отправке на Остфронт итальянских войск. У потомков римлян лучше получается воевать с неграми, чем с русскими. Когда же дойдет до дележки захваченного, думаете, нас будет заботить интерес дуче? Вот только боюсь, что Сталин на такое не пойдет. Мясники из СС явно перестарались, да еще допустили, что план Ост стал известен. А когда русские разозлятся, как говорит мой донош Лодиен, отвоевавший год в России, то они успокоятся, лишь забив последний гвоздь в крышку вашего гроба. Мир с Англией и США в этом плане выглядит более достижимым, особенно если пообещать британцам вернуть им малую часть того, что мы у них отняли. Но вы ведь понимаете, что обе возможности чисто теоретические, потому что мы верные солдаты своего фюрера и отлично знаем, что фюрер никогда не пойдет на это. Пока он жив, мы будем воевать до последнего немца, и, скорее всего, нам так и придется делать. До тех пор, пока фюрер жив, мысленно завершил Штауфенберг. Это верно. Он не пойдет на заключение мира. Точно так же ни Сталин, ни Черчилль, ни Рузвельт никогда не станут даже разговаривать с ним. А вот с новым правительством Германии тут уже возможны варианты. Ведь долг перед Отечеством выше долга перед вождем. Из протоколов допроса пленных. Ленинградский фронт. Назовите себя. Пер Ингвар Олафсон, датская королевская армия. Я не эсэсовец, господин следователь, это только форма похожа. Но видите, вот здесь вместо свастики молот Тора. И руны здесь, и здесь другие. Откуда тогда знаете немецкий язык? Я из Оденсе, с немцами часто дело имел, а бабушка у меня из Шлезвига тоже приучала. Мне только потому нашивки унтер-офицера и дали, а сам я против вас никогда не воевал, хотя в армии с 39-го года. Однако вы служите в датском добровольческом экспедиционном корпусе, то есть вы сами вызвались воевать против нас? — Никак нет, господин следователь. Я был мобилизован по списку, сделанному немецкими оккупационными властями, и доставлен в казарму под конвоем немецких жандармов, после чего нас, оторвав от дома и семьи, уже почти не выпускали за забор. Четырехнедельный курс обучения, затем в эшелон, на пароход, и вот мы уже на фронте. — Господин следователь, это было ужасно. Ваши солдаты стреляли и кололи штыками даже тех из нас, кто уже поднял руки из-за этой проклятой формы, выглядевшей почти как у СС. Как любая иностранная часть, вы должны были пройти у немцев проверку кровью. Вы лично расстреливали наших советских людей? Господин следователь, а что мне еще оставалось делать? Это было за неделю до нашей отправки на передовую. Наш взвод поставили строем, вывели каких-то двух человек в штатском и сказали, что это русские партизаны, приговоренные к смерти, и нам следует привести в исполнение. Если бы я отказался, меня бы отправили в немецкий концлагерь или даже поставили бы рядом с теми двоими, которые бы расстреляли все равно. Правда, немецкий фельдфебель перед этим забирал у нас винтовки и, как нам сказали, у некоторых из нас заменял патроны на холостые. По давней европейской традиции, чтобы любой из нас мог успокоить себя надеждой, что не стал палачом. Все действия фотографировали. Там был какой-то человек с лейкой, но карточек никому не давали и даже не показывали. Зато объявили, что теперь русские в плен нас брать не будут. Так что деритесь за рейх и собственную жизнь. Как выглядели казненные? Как они держались? Были ли на них следы пыток, избиений? Господин следователь, ну что можно увидеть с 20 шагов? Шли они, по крайней мере, сами и на ногах держались, даже как-то, ну, с равнодушием, что ли, будто ждали, да скорее бы. Сами встали туда, где им было указано. Мы по команде дали залп, они упали, и все. Меня теперь расстреляют? Трибунал решит. Когда ваше дело будет рассмотрено и установлено, кем были те двое? Господин следователь, я больше ни разу не стрелял по русским. А когда мы сменяли на позициях немецкие части, от нас даже не скрывали, что бросили сюда на убой. Говорили: «Таллин был ваш город, вот и обороняйте свою землю сами, а нас ждет Фатерланд». Мне повезло не быть на том злополучном конвое, который вы потопили, но мы понимали, что эвакуироваться нам не дадут. Пароходов назад не будет. У нас не было выбора, ведь немцы стояли за спиной. Нас предупредили, что всякий отступающий без приказа или не в составе своего подразделения будет расстрелян на месте полевой жандармерии. А у любого, кто сам сдастся вам в плен, семья будет заключена в концлагерь. Продолжайте. Что было на фронте? В каких боях вы участвовали? Там не было боев, господин следователь, до того, последнего. Пару-тройку дней было затишье, будто и войны нет. Мой друг Оскар высунулся осмотреться, он был всегда очень любопытен и как раз собирался послать домой письмо. Вот я уже на страшном русском фронте, и ваш снайпер убил его пулей в голову. Это была первая смерть, какую я видел вблизи. Оскар был безобидным парнем, хотя и устрашающего вида, двухметрового роста и с огромными кулаками, но он никогда никому не делал зла. А в Оденсе у него осталась жена и дочь. Однако он тоже стрелял в тех двоих, значит, виновен. Если вы пришли на нашу землю с оружием, то невиноватых среди вас быть не может. Разница лишь в степени вины. Расскажите об обстоятельствах вашего пленения. Мы уже обжились, все стало казаться как дома. Правда, в самой первой траншее старались бывать поменьше и не выглядывать. Ваши снайперы там за 2 дня убили еще 6, лишь на участке нашего батальона. Ну, а в остальном все было тихо, и мы уже втайне смеялись над теми, кто пугал нас ужасами русского фронта. Несколько раз пролетали самолеты, но не бомбили и не обстреливали, и мы надеялись, что так и будет дальше. Откровенно скучали, поскольку нечем было заняться, и писали письма домой. А после... Это был ужас. Мощный обстрел, когда даже земля вся дрожит и горит. И не только ваши пушки, но и эти дьявольские «катюши». Я лежал на дне траншеи и боялся поднять даже руку, думая, когда же это кончится. Это был настоящий Верден. Все вокруг было просто перепахано, стерто в пыль. А когда обстрел прекратился, мы услышали шум ваших танков совсем близко. Они наступали прямо за сплошным огневым валом от разрывов снарядов, который прошел через наши позиции, подобно плугу. А русские солдаты бежали за танками и ехали на броне и прыгали в наши окопы прямо нам на головы. Мы не успевали опомниться, как они закидали нас гранатами, а затем ворвались в траншеи. Очень злые. Это было страшно. Мы побросали оружие и подняли руки, а нас убивали, крича «СС!». Когда же все кончилось, нас осталось 20 от роты и меньше 100 от всего батальона. Про других не знаю. Нас согнали в кучу и смотрели с ненавистью, как на приговоренных. А мы не СС, нам нечего делить с русскими. Я хочу всего лишь вернуться домой, живым, и будь проклят, фюрер, Рейх, а заодно и наш король, который втянул нас в эту безумную авантюру. Вы сказали, что прибыли на фронт 8 сентября. В плен попали 12-го. Так откуда же у вас эта листовка, если за эти дни наши самолеты не бросали на вашем участке агитационный материал? Господин следователь, так это знают все. На Восточном фронте обязательно надо иметь в кармане ваш пропуск. На такой случай, как у меня. Это дает лишний шанс на жизнь. Если вам не повезло подобрать, значит, надо добыть где угодно. Да и кто же вам дал пропуск в плен? А какой-то немецкий солдат из части, который мы сменяли, и не дал, а продал за пачку сигарет. Еще один протокол допроса. Назовите себя. Свен Цакрисон, господин следователь, подданный Шведского королевства. Тогда, поскольку Швеция и СССР не пребывают в состоянии войны, вы не можете считаться военнопленным, и как бандит, захваченный на нашей территории с оружием в руках в момент совершения преступления, подлежите немедленному расстрелу. — Нет, господин следователь, это не по закону. Я же не сам пришел, меня пригнали. Меня вообще никто ни о чем не спросил. А разве я виноват, что фюрер сговорился с нашими сыскарями? — Из уголовных? За что сидел? — Кража со взломом, господин следователь. Оставалось совсем немного, а после честно решил завязать. Как вдруг меня продали, как скотину, на работу в Германию. Только на работу, а не на войну. Я был подсобником на верфи в Киле. Подай, принеси. Затем им пришла разнарядка послать на фронт такое-то число наименее необходимых для производства. Меня и вписали. Как? Не знаю. Я этих бумаг в глаза не видел. Там на верфи еще турки работали. Так слухи ходили, что их тоже так в германскую армию сгребли. Не знаю, правда или нет. Своих-то немцев жалко. И квалификация опять же. И вот я здесь. Приходилось ли лично расстреливать наших советских людей? Нет, господин следователь. Это меня расстреливали все время. Я и оружие почти в руках не держал. Поясните. Да что тут непонятного, господин следователь? Вот положено всех новоприбывших, особенно иностранцев и штрафных, казнью повязывать, ваших расстреливать. Вы этого не прощаете, все знают. Так где же столько партизан-то наловить? Вот и повелось уж месяца 3, как, точно не знаю. Берут обычно кого-то из Киви, чтобы крикнуть что-то могли, переодевают в вашу форму или в штатские. И они партизан изображают. Ну, а я подсуетился. Очень уж на фронт не хотелось. И выучить нетрудно. Смерть немецким оккупантам. За родину, за Сталина. Гитлер капут, суки. И, конечно, патроны холостые у расстрельного взвода. Тут главное упасть вовремя. Не раньше и не позже. Или уже в своей форме. Я с фотоаппаратом бегал, делал вид, что снимаю. То есть не фотографировали, а делали вид. Зачем? А вы представьте, господин следователь, сколько пленки, бумаги, химикатов и времени требуется, чтобы сделать и выдать фото каждому из участвовавших. И в деле копию оставить? Нет. Вначале в самом деле снимали и вручали, но после оказалось слишком затратно. Вот роли и играем. То есть вы лично в казнях не участвовали? Господин следователь, я про передачи вашего радио знаю. Как там умные люди категорически советовали этих дел всеми силами избегать, поскольку не простите. Что лучше уж в тюрьму живым, чем убьют в бою или после расстреляют. Повесят. Увлеченным в зверствах против гражданского населения и военнопленных у нас положена петля, а не расстрел. Тем более, гражданин следователь, я, может, и вор, но не дурак же. Расскажите об обстоятельствах вашего попадания к нам в плен. А что тут рассказывать? Когда вы фронт прорвали, у нас приказ всем взять оружие и на передовую. Спешка, неразбериха, я и отбился, спрятался. Нанимался я, что ли, под пули-то лезть. А как ваших солдат увидел, так вышел с белой тряпкой. Уж лучше в вашей тюрьме отсижу, сколько положено, зато живой останусь. — А что мне будет, господин следователь, и сколько? — Думаю, 10 лет в Норильске. Как трибунал решит? — Слава Иисусе, господин следователь, не расстрел. Верно говорили, что вы русский справедливый народ. — Данке, демхерн.